Глава 6. Домой вернулась часа через 2. Вошла в прихожую и, привалившись спиной к захлопнутой двери, зажмурилась, обнимая завернутую в полушубок коробку с половиной торта, шарф, шапку. Короче, все мои вещи. «И чего ты лыбишься, как кошка, сожравшая горшочек сметаны?» — строго вопросила Мурмизулия, вылетевшая навстречу. «Потому что счастлива». Пребывая в наипрекраснейшем настроении, ответила ей. «А кто кузнец твоего счастья?» — продолжила допрос фамильяра. «Уж не тортик ли, который вы с соседом схомячили?» Голос ее изменился, став возмущенным. «И тортик тоже». Открыв глаза, посмотрела на обиженного муреныша, который не заметил под грудой верхней одежды вожделенный десерт. «Не дуйся, я и тебе принесла». Обрадовала ее, доставая коробку. «Правда? Вот молодец какая!» Начала расхваливать меня фамильяра, помогая повесить полушубок. «Не забыла про маленькую голодненькую кису, сторожившую твое зелье?» «Не мое, а князя!» — поправила я, отдав ей коробку, в которую часовщик упаковал большую часть торта, наотрез отказавшись оставлять его у себя. Сказал, что Мурмизулия меня на порог не пустит без сладкой взятки. Шутил, конечно, хотя в каждой шутке, как водится, есть доля правды. И суетившийся вокруг фамильяра тому отличное доказательство. Сами мы с чаем всего 3 куска съели. Сосед 1 и я 2. Ибо обожаю тирамису. И никакие мысли насчет вреда фигуре на меня в эти моменты не действуют. Подозреваю, именно поэтому мастер и заставил забрать торт с собой. А то, что Мурочку надо угостить, было лишь предлогом. «Князеву это зелье будет, когда он денежку за него заплатит. А пока оно твое!» — парировала фамильяра из кухни, где, судя по звукам, уже распаковывала сладкий подарок. «Ах ты ж красавчик!» — мурлыкала киса над тортом. «Милый мой, хороший, любименький!» — признавалась ему в своих чувствах она. А я улыбалась еще шире, думая о том, что день определенно удался. Зачет Вальдемару Сигизмундовичу сдала, на магомобиле прокатилась, с соседом договорилась. И я еще считала, что у меня в жизни темная полоса. Не буду больше судьбу гневить. Все у меня прекрасно. Надо только помимо списка запланированных на неделю дел, еще и список обещанных свиданий завести, одно из которых можно смело вычеркивать, ибо чаепитие состоялось. А вместе с ним и крайне любопытный разговор. Оказалось, что мой сосед является членом некой организации, о которой я раньше слышала, но думала, что это скорее исторический факт, нежели ныне действующая группа магов, охраняющая наш мир от всевозможных невзгод. Называлась эта организация Орденом Времени, и входили в нее, если верить энциклопедии, только одаренные редкими магическими талантами люди и нелюди, способные принести ощутимую пользу миру. Основная задача ОВ – решение нерешаемых обычными методами проблем, связанных с злоупотреблением магией или иномирным вторжением. Понятно теперь, почему Валь так легко закрыл демонический портал. Он на этом деле собаку съел. Потому с разновидностями магических рас в академии преподает. А в свободное от преподавательской деятельности время желтоглазый граф, по-видимому, отлавливает нарушителей межмирных границ по всему свету, перемещаясь через сеть порталов, открываемых с помощью волшебных часов. Удобно, да? Все маги времени, как они себя называют, носят на руке такие часы. Благодаря им можно управлять не только временем, но и пространством, погодой, стихией и еще много чем. На то там и куча стрелок, чтобы разные режимы выставлять. Вот и выяснилось, как Валь умудрился нам всем зачет одновременно поставить. А я-то голову ломала, пытаясь найти объяснение несостыковкам. И откуда адрес мой преподаватель знает, тоже теперь не тайна. С Андреасом они, если не друзья, то коллеги уж точно. А я его соседка сверху. Кстати, многофункциональные волшебные часики, так меня заинтересовавшие, работа артефактора Ордена, собравшего в них частицы дара каждого из 13 магов, связанных не только общим делом, но и единой клятвой. А артефактор этот... Да-да, мой ничем не примечательный с виду сосед. Так-то! Я бы заподозрила, что, рассказывая о себе, Андреас слегка привирает, пытаясь меня впечатлить. Но как-то не похож он на хвастливого пустозвона. Да и магическое обещание, запечатывающее уста, штука серьезная. Зачем ему с меня его брать, если все это ложь? Даже под пытками я теперь не смогу разболтать чужую тайну. Не ордена тайну, а мастера, который совершенно не хочет огласки. Ему нравится жить в многоквартирном доме, а не в отдельном особняке, и делать под заказ часы, иногда добавляя в них чары. Отчего простые механизмы становятся мощными оберегами или чем-нибудь другим, в зависимости от пожеланий заказчика. Командировки же, связанные с работой ордена, в его случае случаются не так часто. Что хорошо, ведь это означает, что потусторонняя бяка не стремится безостановочно пробраться в наш мир. Да и злобные чародеи устраивают заговоры отнюдь не каждый день. На вопрос, почему сосед все это рассказал мне, посторонней девчонке, Андреас ответил, что никаких государственных тайн он не раскрыл. Про Орден Времени можно найти информацию в книгах, хранящихся в библиотеке Маг-Академии и не только. Ну а про то, что сам часовщик тоже является его частью, я никому не проговорюсь, ибо поклялась. Рассказал же он мне об этом, потому что спросила. Господина же фон Герца я сама по часам вычислила. Имена других магов, состоящих в Ордене, Андреас не назвал, ибо не его эта тайна. И вроде все логично звучало и обоснованно, но... Было у меня чувство, что сосед что-то недоговаривает. Однако допытываться я не стала. Хорошего понемножку. Он и так меня сегодня весь день баловал. Паучка, например, одолжил. Правда, велел пользоваться им не чаще, чем 3 дня подряд. После чего обязательно устраивать перерыв хотя бы на сутки, чтобы организм не привык к лишним часам и не начал капризничать из-за их отсутствия. А еще пообещал встретить завтра после учебы и сводить в ту самую кофейню, где подают напитки с моей любимой корицей. Сказка, да и только. Эх, знала бы я, что за сюрприз ждет нас с Мурмизулей вечером, радовалась бы меньше. А то есть подозрение, что сглазила. Впрочем, все по порядку. Как у любой самостоятельной ведьмочки, которая помимо учебы еще и работать пытается, забот у меня хватало. Клиенты за магическими снадобьями и разными приятными безделушками, вроде ароматических свечей, приходили в основном по вечерам, так как днями я пропадала в академии. Чаще всего это были проверенные люди, не первый день покупавшие у меня зелья. Реже те, кому эти самые люди порекомендовали мою продукцию. Незнакомцы же, случайно прознавшие обо мне, заглядывали совсем редко. Но сегодня одна такая все-таки заявилась. И откуда адрес мой узнала, сообщить не удосужилась. Одетая в меха дама с порога потребовала продать ей невычисляемый законниками яд для убийства крысы. И какие, интересно, законники станут расследовать смерть грызуна? Разве что грызуна двуногого. Страшно подумать, что за крыса избежала отравления, когда я отправила эту наглую особу в освояси, сказав, что запрещенными веществами не торгую. Да и вообще она ошиблась дверью. Тут ей не магическая лавка, а жилой дом. Женщина зашипела, точно разъяренная кошка, пригрозив, что донесет на меня в магодел, а я, в свою очередь, пообещала донести на нее, намекнув, что прекрасно знаю, о какой крысе идет речь. Слукавила, конечно, но что поделаешь. Так хоть был шанс, что новоявленная отравительница, имя которой мне неизвестно, испугается разоблачения и не станет притворять свой гнусный план в жизнь. Я еще и глаза при этом страшные сделала, щелчком пальцев сжигая огонек. Фокус примитивный, но на скандальных и неодаренных людей почему-то действуют безотказно. Они сразу вспоминают, что разговаривают не с обычной девчонкой, а с ведьмой, и страх берет верх над злостью. Вдруг порчу наведу, прокляну или в жабу превращу. С такой лучше не ссориться. Вот и гости угрожать перестала. Извинилась даже, сладенько мне улыбнувшись, а в глазах так и застыли разочарование и неприязнь. Фу, кто только ей мой адрес дал. Выясню, точно накажу. Каким-нибудь чесуном. чтоб помучился. Пока размышляла, как именно вычислить этого человека, волшебный шар на столе ожил. Раскрасившись всеми цветами радуги, Марьяна, потерявшая меня после зачета, пыталась узнать, дома я уже или где-то гуляю. Отличная все-таки штука, этот шарик. Многофункциональный и полезный предмет. Жаль, только радиус действия маловат. Всего-то в пределах города работает. С родителями и с бабушкой через него не пообщаешься. Так что связь с ними приходится держать через письма, за неимением более быстрого способа. «Стась, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила подруга, миниатюрная копия которой отражалась в глубине стеклянной сферы. «Где тебя черти носили? Я уже не первый раз стучусь!» — возмущалась она. «Как пропала после зачета, так и нет! Ты куда пропала, Суворова?» «За тортиком ходила», — улыбнулась я подруге. «Отмечаешь уже высший балл?» — понимающе хмыкнула девушка, смягчившись, а затем добавила с фальшивым недовольством. «Без меня?» «Мурка отмечает. Точнее, уже отметила. От торта одни крошки остались. Так объелась, что уснула прямо на кухне», — шепотом поделилась я. «Дрыхнет и в ус не дует, пока ко мне клиенты косяком идут». Пошутила, ибо косяк был вовсе и не косяк. Так, пара знакомых рыбок заскочили зелье от простуды и радикулита взять. Да одна пиранья в мехах случайно в нашу заводь заплыла. «Клиенты — это хорошо», — одобрила Марьяна. «Денежка тебе перед праздниками понадобится», — сказала она. И я уже приготовилась к очередному витку уговоров насчет покупки бального платья. Как вдруг подруга внезапно спросила меня и тему. «Жива, здорова и готова к завтрашним подвигам на учебном поприще?» Ведьмочка по-прежнему улыбалась, но что-то изменилось в ее взгляде. Задумавшись над этой переменой, я наконец сообщила. «Ты про чесунов с путанками, что ли? На тебя тоже артефакторы их в лесу навесили, да?» «Артефакторы?» – переспросила Марьяна, закусив пухлую губу. «Ну не валь же! Нас с тобой решил таким дурацким способом проучить». «Или не проучить, а проверить на внимательность?» «Чтобы жизнь медом не казалась», – рассмеялась я. «Стася, какие путанки? Какой валь? Ты о чем?» Подруга выглядела такой серьезной, что веселиться мне резко расхотелось. «Ты не нашла на себе вредоносных заклинаний?» – уточнила я озадаченно. Марьяна отрицательно мотнула головой, отводя взгляд. «Странно, вряд ли Велена только мне их стала бы отсыпать, когда рядом ты. Может, она просто не успела тебе тоже напакостить?» — предположила я. «Стась!» — ведьмочка вздохнула. «Не нравится мне все это. То ты с лестницы падаешь, то подселенцев магических на себе обнаруживаешь. Твой сосед прав. Ты кому-то явно перешла дорогу», — сказала она, повторяя слова Андреаса. О моем ночном приключении я ей поведала еще утром в академии. Так что подруга была в курсе всего. «Может, тебе не ходить пока на занятия под предлогом какой-нибудь болезни? А зачеты пересдашь после каникул. Тебе разрешат. Так хоть время появится выяснить, кто на тебя покушается. Можем, кстати, погадать на этого кого-то. Как насчет повторного ритуала на пустыре? Только не про женихов будем спрашивать, а про твоего злопыхателя». «Опять демона хочешь вызвать?» — усомнилась в правильности такого подхода я. «Валь нам головы открутит и из академии вышвырнет». «Валь, Валь, Валь!» — с раздражением воскликнула Марьяна. «Суворова! Да тебя заклинило на этом желтоглазом сердцееде!» — рассмеялась она, правда, как-то очень нервно. «Понимаешь, Стаська», — резко перестав хихикать, сказала ведьмочка, — «неспокойно мне. Дома батюшка давит, требуя выбрать день свадьбы. В академии зачет за зачетом следует. Еще и тебе кто-то магические ловушки подстраивает. Впереди зимний бал, явно ведь судьбоносный. А в груди точно сгусток тьмы какой. Крутит и крутит. У меня так всегда бывает в предчувствии беды. Ведьмовская чуйка срабатывает». «Да знаю я», — пробормотала. «Ибо действительно знала. Мы же не первый год с ней знакомы. Но давай все же решать проблемы по мере их поступления. И точно без участия демонов. Чур меня в такое снова вляпаться. Передернула я плечиками, вспоминая вчерашний опыт. Гаданий разных полно. Сейчас еще и время такое. Гадальное. Вычислим и недоброжелателя моего. И дарителя. И твоего суженого ряженого тоже. Заодно и гады, который ко мне крысоморку подослал, накажем. Крысоморку? Глаза подруги расширились. Не бери в голову. Отмахнулась я, улыбнувшись. Мы с Мурочкой сегодня еще посоветуемся. Она у нас кладезь нетривиальных идей. А завтра перед зачетом по магическому праву все с тобой обсудим. Пока же иди готовься. Сама знаешь, каким дотошным бывает профессор Градский. Мы еще немного поболтали, обсуждая планы на утро. А потом ко мне явился очередной посетитель. И с подругой пришлось попрощаться. Идя в прихожую, я думала о том, кто же все-таки мне пакостит. И насколько серьезно он настроен. Наверняка ведь кто-то из знакомых. Иначе откуда ему знать, где я живу? И кто тогда? Соседи, сокурсники, недовольные клиенты? Дама в мехах могла бы, но она сегодня в первый раз сюда заявилась. А с лестницы столкнуть меня пытались вчера. Кто тогда? Велена? И чем я ей так помешала? Или она пытается устранить меня, чтобы добраться до Марьяны? А вдруг ей тоже вещий сон приснился? И теперь госпожа Курочкина считает меня конкуренткой на корону королевы бала? Надо все обязательно выяснить. Хоть буду знать, за что этой пеструшке мстить. Одно дело за длинный язык и уроненную сумку, другое за угрозу моей жизни. Звонок снова затрезвонил, раздражая. Открыв дверь, я обнаружила на пороге господина Сибиржинского. Что было ожидаемо. Любовное зелье, сваренное специально для него, уже настоялось. А вот всклоченный вид обычно одетого с иголочки князя, как и дикий, или пьяный блеск в глазах, оказались для меня сюрпризом. Более того, вел его светлость себя тоже очень странно. Владислав напоминал голодного зверя, рыщущего в поисках пропитания. И искал он его почему-то в моей квартире. Неужто так сильно подсел на волшебный эликсир? Может, я что-то в прошлый раз в ингредиентах напутала? Или не я, а фамильяра? Ох ты ж! Настенька, золотце! Не замурлыкал, как обычно, а зарычал князь, наступая на меня. Ты сегодня такая хорошенькая. Э? В домашнем платье и с хвостиком на затылке я прямо совершенству, конечно, угу. Не, ну, может, у человека вкус такой. Всякое ведь бывает. Я бы даже смущенно зарделась от комплимента, если бы этот помятый аристократ не продолжал напирать, тесня меня в комнату. Такая аппетитная. Выдал князь и облизнулся, отчего я нервно икнула и попыталась дать дёру. Но он схватил меня за плечи и швырнул на диван. «Успокойтесь, господин Сибиржинский!» Сказала строго, пытаясь призвать его к порядку, а заодно и подавить предательскую дрожь в коленях. «Зачем так буйствовать? Сейчас я вам отдам ваше зелье и разойдемся миром». Я даже денег с него требовать не собиралась, лишь бы поскорее свалил. «Мурка!» Крикнула как можно громче. А то, знаю я эту розовую Соню, может и не услышать. Неси флакон для господина Сибир... Зелье? Да зелье тоже дойдем, ведьма. Потом. Перебил окончательно, съехавший с катушек князь. А сейчас я хочу тебя, тебя, тебя. Он резко дернул головой, будто пытаясь исправить заклинивший механизм. Ведьма. Повторил, шевеля ноздрями, как зверь, унюхавший добычу. Взгляд его казался сумасшедшим. Да и поведение было под стать. Обкурился чем-то или перепил. Но ведь тогда бы... От него алкоголем за версту несло, а этого нет. «Тише, тише!» — пробормотала я, вспоминая самое безобидное из боевых заклинаний, которое мы проходили в академии. Не из жалости князю, если получит по башке, по делам. А вот квартиру, в которой так долго и затратно создавала уют, разрушать действительно было жаль. Шугану гость огоньком. И привет, пожар. А шугануть, если честно, хотелось все больше. Потому что Владислав напугал не на шутку, когда начал медленно приближаться к дивану, на котором я, по его милости, очутилась. «Яркая, нежная, вкусная!» «А ну стоять!» — воскликнула я скорее со страху, нежели по каким-то другим причинам. От неожиданности гость замер. Пару секунд мы смотрели друг на друга. А потом он, довольно ослабившись, заявил. «Поиграть решила ведьма. Давай поиг...» И получил в лоб. Сначала пульсаром, который я успела накастовать, а потом и большим розовым кулаком от примчавшейся на мои крики Мурки. Хотя вру. От Мурки он получил хук справа. Поднявшись с дивана, я в полном офигении смотрела... Нет, не на распластавшегося на полу мужчину. Я круглыми глазами взирала на увеличившуюся в размерах кису, потому что до этого момента считала, что она только уменьшаться умеет и менять масть. Теперь же Мурмизулия была весовой категории Брины и вполне могла нокаутировать его в честном бою. Брина, почему я думаю о чужой фамильяре, когда моя собственная только что лишила сознания его светлость? Я это... Вот, держи. Смущенно буркнула Мурка, протягивая мне пузырек с любовным зельем. «Ага». Криво усмехнулась я, забирая товар, который, судя по всему, покупать никто уже не будет. «А ты...» Договорить не успела, потому что гость опять начал подавать признаки жизни. Если это можно, конечно, так назвать. «Ведьма!» Жуткий потусторонний бас вырвался из горла Владислава вместе со струйкой белого пара. Будто он не в комнате лежал, а на морозе. И температура воздуха действительно стала падать. Но исключительно возле пострадавшего. Осенив себя знамением Святой Девы, я отступила от гостя. Мурка тоже. Переглянувшись, мы обе уставились на лежавшего без чувств мужчину. Я решительно не понимала, что за муха его укусила. Откуда тут холод и что теперь со всем этим делать? Звать на помощь? Но кого? Не соседа же снизу. Хотя почему не его? Мастер во мне заинтересован. Значит, не сдаст вымогать дел. Все же остальные с радостью используют ситуацию против меня. Я осторожно обошла лежащее на ковре тело, намереваясь так же тихо выскользнуть за дверь. Как вдруг тело резко село. Сверкнуло неожиданно алыми глазами и, натянув на лицо улыбочку бывалого ловеласа, проникновенно так поинтересовалась. «Ты куда это собралась, Станислава?» «Анастасия!» Рявкнула я, понимая, что кукушка у князя отлетела окончательно, прихватив с собой и память. «Забирайте зелье и идите вон!» Воскликнула, швырнув в него флакон. «Вдруг действительно уйдет?» «Без тебя не уйду!» Разбил мои надежды Владислав. Продолжая улыбаться, он внимательно следил за мной. А потом вдруг резко подпрыгнул и, перевернувшись в воздухе, встал на четвереньки. «Мама дорогая!» Еще и головой тряхнул, разлохмачивая и без того спутанную шевелюру. «Жуть!» Я вскрикнула и рванула в прихожую. Он победно зарычал и кинулся за мной. «Одержимый!» выдохнула Мурмизулия, присоединяясь к забегу. «Я его задержу, Стась!» Она не договорила, да и я не добежала, потому что на пути моем открылся портал, из которого вывалился хмурый Валь. И не обращая на нас фамильяры внимания, зарядил князю еще и в челюсть. Владислав рухнул, раскинув руки в стороны, а из тела его, повинуясь заклинанию, которое начал читать господин фон Герц, поднялась тень. Не та, которую предметы на разные поверхности отбрасывают, а сотканная из черного тумана фигура, объемная и человекоподобная, почти как во время вчерашних гаданий. Тень дергалась, кривлялась, билась в конвульсиях и всячески пыталась увернуться от пленившего ее мага. Но тот не отпускал. Я завороженно наблюдала за происходящим, боясь пошевелиться. Одно дело увидеть демона в огненном портале на пустыре, другое — посреди моей собственной квартиры. Это все напоминало какой-то кошмарный сон, от которого безумно хотелось проснуться. Мурка, вернувшая свой прежний вид, тоже помалкивала. Сидела рядом со мной, аки обычная кошечка. Но, забыв про принятый облик, в задумчивости почесывала коготком подбородок. Защитница моя. Как же хорошо, что она прилетела помочь. Она и господин фон Герц, который явился через портал прямо ко мне в комнату. То есть мой дом больше не моя крепость, да? Раз сюда все, кому не лень, шастают, включая демонов.